Черви — козырь. Борьба без вздоха, а не вздох без борьбы. Методы организации. В далекие мирные времена какой-то купец-сибиряк построил невдалеке от Томска у реки Томь громадную паровую мельницу. Потом по этим местам прошли валы гражданских войн. Ленинский лозунг «Экспроприируй экспроприаторов» дал свои ядовитые плоды, и в результате громадное здание было полуразрушено. Окна, рамы, двери были сломаны, все имущество было растащено, и только многотонные чугунные станины от больших машин в нижнем этаже до конца противились разгрому. В 1924-28 годах ликвидацию беспризорников взяла на себя ОГПУ. И во главе этой ликвидации стал сам Дзержинский со своими железными мерами. Этими мерами, расстрелами, раскулачиванием, тюрьмами, лагерями создавались кадры беспризорников. Эти же меры, по мнению инициаторов, должны были прекратить это больное явление. Одной рукой ОГПУ создавала беспризорность, другой ликвидировала ее. У попа была собака. Были созданы Боушевская, Люберецкая, Орловская, Трудкоммуны ОГПУ, где начата была перековка малолетних правонарушителей. История возникновения Люберецкой коммуны послужила в переделанном на большевистский латтоне темой для нашумевшего по всему миру фильма «Путевка в жизнь». Я жил в этой коммуне, знаю ее героев, и когда-нибудь опишу эту историю в значительно менее идиллических тонах. Перековка шла по штампам ОГПУ. И для того, кто не подходил к этим штампам, с чекистской гостеприимностью расступалась мать сыра земля. В 1928 году московскому ОГПУ пришло в голову создать коммуну и в далекой Томской губернии. И здание старой мельницы было намечено под это новое воспитательное учреждение. Организация была до крайности проста. Из Москвы прибыло несколько эшелонов с беспризорниками. Больше тысячи живых песчинок было выброшено из этапных вагонов и направлено под конвоем на мельницу. Была холодная сибирская осень. Сотни полураздетых ребят в возрасте от 12 до 20 лет были предоставлены самим себе. Им были даны в помощь несколько воспитателей из числа ссыльных. Пилы, топоры, кое-какие материалы. И было сказано: «Вот вам дом, устраивайтесь, как знаете». Дороги, ведущие от мельницы к городу и деревням, были оцеплены патрулями ОГПУ. И Томская трудкоммуна ОГПУ на бумаге стала числиться существующей. Летом 1929 года, когда я был из Томска переброшен в коммуну, как специалист по пенитенциарии, старые знакомцы по моим вольным и невольным путешествиям по России рассказывали мне, как пришлось им пережить первую зиму существования коммуны. С ними поступили по-большевистски «или-или». Или делайте так, как приказывают, или погибайте. Много недель прошло, пока ребята смогли своими руками, без сил, умений и руководства, отремонтировать себе под общежитие один этаж громадной мельницы. И суровой сибирской зимой, когда ртуть сползала ниже 50, оборванные голодные дети проводили свои ночи на полу громадных зал мельницы, греясь у разведенных на цементном полу костров. Многие пытались бежать, из них большинство было поймано или пристрелено. Несколько старших ребят рассказывали мне, что из тысячи брошенных в это гиблое место коммунаров в первую же зиму умерло не менее 300. Судя по тому, что я сам видел и знаю о жизни таких трудкоммун, я считаю эту цифру близкой к действительности. Но кто когда-нибудь сможет точно узнать правду о страшных цифрах отсева ГПУской перековки? Радостное воспоминание. Осматривая коммуну, я встретил там нескольких старых знакомых по тюрьмам, этапам и лагерям. Как-то утром я посетил и темный пожарный сарай, где стояла бочка с водой, небольшая моторная помпа и несколько багров. Длинный костлявый парень сидел, согнувшись у входа, и чинил рваный пожарный рукав. Разглядев меня, он удивленно свистнул. «Вот это да! Товарищ Солоневич! Гора с горой не сходится, а соловчане или на этом, или на том свете обязательно встретятся!» Очевидно, на моем лице было написано тщетное старание вспомнить, где я встречал этого пожарника, ибо последний укоризненно добавил. «Эх, товарищ Солоневич, стыдно так старых друзей забывать! А я-то так хорошо нацеливался вам финку под седьмое ребро сунуть!» «Ну и рекомендация», — парень осклабился. «Да уж не хуже других каких! А признаться, мы здорово повздорили с вами. Разве ж тюремный двор в Питере забыли? Да драку насчет попа!» «И вы там были?» «Ну как же! Я аккурат сбоку заходил, чтоб под ваш кулак не попасться!» На лице пожарника было написано столько неподдельной радости от встречи, и историю с финкой и моим ребром он рассказал так беззлобно, что я рассмеялся и пожал протянутую руку. «Да мы потом и еще встречались, на Соловках. Оно, конечно, я с морды малость с тех пор попорченный», — он указал на свой переломленный нос. «Это прикладом меня в этапе саданули. Однако вы верно вспомните. Я в музыкантской команде был, в тромбон бухал. Меня Черви Козырь звать?» Теперь я вспомнил Черви Козыря, профессора карманного дела и страстного картежника. Не без шулерских талантов. «Ну, как видно, вспомнил. Оно и верно. Подался я сильно. Ну, конечно, год какие. Это все равно, как в Севастопольской обороне. Я читал, год за 10 считался. Так и у нас. А как вы здесь очутились?» Черви Козырь осклабился опять. В это время в сарай вошел низенький согнутый человек в кожаной тужурке. «Что, опять разговорчики завел?» — с какой-то свистящей ядовитостью спросил он. Черви Козырь приподнялся, и благодушное выражение его лица разом сменило плохо скрытая мрачность и враждебность. Чекист. На фуражке вошедшего была звезда, а на боку висел наган. Он мягкими, словно кошачьими шагами обошел сарай и сделал несколько замечаний. Пожарник угрюмо шел за ним. Когда они снова подошли к выходу, я разглядел чекиста более ясно. Это был еще совсем молодой еврей со впалыми щеками и лихорадочно блестевшими глазами. Эти черные, глубоко впавшие глаза постоянно бегали с места на место, и он не смотрел в глаза собеседнику. Бледные губы постоянно кривились в какой-то злорадной усмешечке. Голова и щека часто подергивались каким-то странным судорожным движением. Чекист оглядел неприветливым взором и меня и сделал пожарнику несколько замечаний о сарае. «Эдак придется тебе, Черви Козырь, опять, пожалуй, комариков подкормить», — закончил он свои выговоры. «Да за что же, товарищ комендант?» — с беспокойством спросил пожарник. «А за то, чтоб ты по ласкиве рожу делал, когда начальство встречаешь!» — хмыкнул чекист. «А вам, товарищ Солоневич, ведь вы Солоневич?» — я кивнул головой. «Ну да, я вас по Томску знал. Так вам я бы не советовал с такой сволочью знаться». «Ну, мы еще по Соловкам приятели». «Ну-ну, здесь выискивайте себе приятелей поосмотрительней, а то неравно в грязное дело вляпаетесь. Я по-хорошему говорю. Пока». В голосе чекиста слышались и предостережения, и угроза. Когда он вышел из сарая, я с удивлением увидел, как исказилось от ненависти лицо черви-козыря. Он оскалил зубы, как непокорный щенок, припертый в угол сильным противником, но не желающий сдаться. «Что это у вас на него зуб такой?» Пожарник не сразу ответил. Взор его еще несколько секунд был прикован к двери, за которой скрылся комендант. Потом он встряхнул головой. «Сволочь, гад ползучий!» — пробормотал он. «Да разве ж вы не знаете?» «Я вчера только прибыл». «Это наш комендант Геллер. Он и на Соловках был. Сколько он там душ загубил, и не счесть. И как его только земля держит!» «А здесь он тоже зверствует?» «Тут расстреливать ему мало ходу. Раньше он в Болшеве был. Там ему раздолье больше было». «Но это ведь образцовая коммуна. Иностранцев возят». «Ого, иностранцев!» — презрительно искривил рот черви-козырь. «Им что в глотку не положь, все проглотит. Им, может, и кажется, что там лафа, а не жизнь. Разве ж кто видит, как там пружины закручены. Ведь там как чуть что, так шлепка. Не только побег, а даже отлучка больше 3 дней и каюк. Поэтому и держится все. Ну, так вот там Геллер отличился. Только потом его выставили. Потому что невозможно иностранцам показывать. Рожь больно противная, веревки просит. У них у всех палачей этих вроде как следы на морде остаются. Помните Новикова в Соловках? Аж собаки убегали. Уж если человек в крови выкупался, так словно след какой-то на лице. Бог гада метит. Вы не слыхали, что он тут со мной зимой сделал? Нет. Исправительные методы. А дело такое было. Вам, верно, рассказывали, как мы тут зимой жили. Скот в хлевах, верно, лучше. Мерли, как мухи. Работать инструмент не хватало, материалов, тоска. Ребят, прямо сказать, совсем опупели. Бежать никакая сила. А тут голод да холод. Двое просто повесились от такой жизни. Ну, остальные с горя в карты резались. Оно, конечно, вам может интеллигентно, может, чем и другим заняться. А куда нашему брату? Одно удовольствие в очко играть. Ребята облюбовали сарай. Он тот, видите, соберутся туда компашкой и кроют 21. Оно, конечно, по правилам нельзя. Так вот, вызвал меня поздно вечером Геллер. А я ведь вроде пожарника. Одного солдата взял, выкатили мы бочку из сарая, приготовили машину, а мне и невдомёк, куда это. А потом подкатили тихо к дверям, где ребята резались. Мне наган в нос. Молчи и машин наладь, чтоб вот дала. Ежели станет машина — саботаж. Значит, пуля в башку. А дело в мороз было. Все ж трещало. Ребят в сарай нарезали еловых веток, натаскали сена, достали фонарик и кроют. Вроде как свое логово. Нет, я коммуна, чтоб я. Человек их с 20 было. А комендант, значит, приказал солдат встать с кишкой в дверь и, ну, поливать их водой. Стоит тот в дверях, никого не пускает, и, знай себе, льет. Я машин ставлю, а сердце так и мучается. А этот жидюк хохочет. Ух! Лицо черви-козыря все перекосилось, словно он сам попал под струю ледяной воды. Ребят, сами знаете, как одеты. Рванье, шкура видна. Ну и что ж, как прибежали они все потом в общежитие, так прям сосульки. Платье рез пришлось, потому все обледенело. Ну что дальше-то говорить? Результат ясный. Половина в ящик сыграла. Оно, конечно, какие у нас тут ящики? Гробы, то есть. Просто яма. А вы вот спрашиваете, почему злоба? Да тут рад бы ему все кишки выпустить, да на его поганую рожу навертеть. Лютая ненависть чувствовалась в голосе старого вора. Мститель. Как-то недели через две, когда я был дежурным по столовой, ко мне подошел один из приятелей. Он начал разговор о чем-то маловажном, и когда около нас никого не было, сказал шепотом: «Вас дядь Боб Черви-Козырь просил зайти». «А где он?» «На дежурстве, у речки». Поздно вечером, когда кончилось мое дежурство, я поплелся на болото. Под одной из копен сидел Черви-Козырь на собранном хворосте и, видимо, был очень обрадован моим приходом. «А чего ж вы совсем в сток не забрались? И тепло, и комары не долезут». «Да ну их к черту! Сено ведь совсем гнилое, сколько лет, может, стоит. Да и потом, проверка придет, еще два наряда дополнительно дадут. А вы, товарищ Солоневич, спичку принесли? Баран сказал?» «Принес». «Ну вот и ладно, я вас тогда ужином угощу». Черви-Козырь покопался в стогу и вытащил оттуда зайца. «Вот это здорово! Откуда?» «Ну, мы старые урканы, и в огне не тонем, и в воде не горим. А селки на что?» «Тут янтих зайцев видимо-невидимо, потому охоты нет. Чекистам время нет, у них по другой дичи с наганов стрельба. А у крестьян откуда? Оружие-то ведь советская власть боится хуже чумы». Часа через два, когда заяц был съеден, пожарник начал: «Дело у меня к вам серьезное, товарищ Солоневич. Без вас мне ни чихнуть, ни плюнуть. Я уж вам прям скажу, потому что вы не стукач. Смываться мне пора. На волю захотелось». «Это как сказать. Труд коммуны для меня вроде приюта. Тут лучше всего скрываться, ежели за кормой нечисто. Притопаешь вот в такое гиблое место и сейчас же к начальнику ГПУ. Так, мол, и так, раскаялся в доску, примите, какой же им расчет не принять? Ведь даровая сила. Вот у нас тут лыжная мастерская будет. Да потом, говорят, и сапожная. Опять же, ссыльных наберут. А там и спецов всяких есть. Ну и заработать, значит, можно на даровой силе». «Ну, это все понятно. Но почему вам в труд коммунных скрываться?» Черви-Козырь пристально посмотрел на меня. При слабом свете нашего маленького костра я опять заметил, как его лицо сжалось в какой-то гримасе. «Да как... долги плачу с процентами». «Кому это?» «Да вот всем своим благодетелям. За все. За жизнь исковерканную, за чахотку свою, за нос перебитый, за товарищей своих. За все плачу. Уже есть революционные заслуги, но да это не к делу. Таких, как я, с памятью везде хватает. Помните, может, Митьку с Одессы, Беспалова, который Соловки оседлал? Тоже не забывает. Слухи были, что Новикова он все-таки подстерег. Ну да вы сами, товарищ Солоневич, знаете, что с такими не целуются. А теперь я, значит, к вам за помощью. Вы там... по городу часто ходите, во все дырки можете влезть. Достаньте мне лаку, что артисты употребляют». «Ага, понял я. Бороду приклеить?» «Ну да, не впервой. Таким стариком заделаю, что никакой пост ни почем не догадается. А потом там за станцией тайгой на главной магистрали это уже пустяк. Там в каждом кармане документ есть, только выбирай». «А когда думаете бежать?» «Да скоро. Вот дельце одно есть, незаконченное». Маленький эпизод большой борьбы. Через неделю после этого разговора, по случаю какого-то революционного праздника, у нас в трудкоммуне состоялся торжественный митинг. В верхнем зале мельницы были собраны коммунары и гости. С речами выступали представители всяких организаций — горкома, горосполкома, наробраза и, конечно, отдела ГПУ. Говорилось о перековке, воспитании, исправлении, о том, что труд в СССР — дело чести, дело славы, дело доблести и геройства, были призваны поднять производительность труда, под испытанным руководством дзержинцев-чекистов идти вперед к светлому будущему коммунизма, исправлять ошибки старого проклятого прошлого, ну и прочее, и прочее. В едва освещенном зале сидело около 1000 беспризорников и воров и по привычке молчаливо слушало речи. Потом жидко спели «Интернационал» и стали расходиться. Гостей усадили на повозки, и лошади тронулись. Я направился в коптерку посмотреть на раскладку продуктов на следующий день. Насчет арифметики коммунары были слабы. Минут через 10 откуда-то донеслись крики. Потом в комнату вбежал баран. «Товарищ Солоневич, идите сюда, убили кого-то!» Невдалеке у конюшни собралась кучка ребят. Когда я подбегал к ней, там чиркнула спичка, и до моего слуха донеслись слова. «Ага, одним гадом меньше». «Вот это правильно. Собаки — собачья смерть». При моем приближении несколько ребят нырнули в темноту. Остальные расступились, но, узнав меня, опять надвинулись тесной стеной. Внизу на земле лежал и придушенно хрипел какой-то человек. «Кто это?» — спросил я. Из кучки коммунаров мрачно и тихо ответили. «Комендант!» Вдали послышались новые голоса. С электрическими фонариками бежали охранники. «Эй, разойдитесь! Кто тут?» Часть беспризорников беззвучно растаяла в темноте. Остальные отодвинулись, словно отступили за стену мрака, окружавшую освещенное фонариками тело. «А кто это? Ах, это вы, Солоневич! Кого тут угробили?» «Коменданта». Раздались испуганные восклицания. Двое охранников побежали к начальнику коммуны, старому заслуженному чекисту, получившему этот пост за выслугу лет. С оставшимися двумя мы перевернули коменданта на спину. Он был еще жив. На смертельно бледном лице с широко открытыми глазами судорожно пробегали гримасы боли и злобы. На сжатых губах выступили пузырьки кровавой пены. В боку торчала рукоятка глубоко всаженного финского ножа. Раненый глухо стонал и пытался что-то сказать, но с его губ срывалось только невнятное бормотание. «Вот, пущай начальник придет», — тихо сказал охранник. «Он еще, может, сумеет сказать, кто это его саданул. И наган обрезали, сволчи!» Я стоял на коленях около раненого, и в мозгу со страшной ясностью и быстротой мелькали догадки. Почему-то сразу вспомнилось напряженное, полное ненависти лицо Черви-Козыря. Его рассказы о коменданте, его неоконченное дельце. Потом мой взор упал на рукоятку ножа. Нож торчал как раз под седьмым ребром и в правой половине груди. Как раз так мог бы ударить только левша. И в памяти молнии пронеслась картина, как недавно у стога Черви-Козырь левой рукой зажигал спичку. Раненый опять забормотал, охранники осветили его лицо. Комендант почти беззвучно шевелил губами. Видно было, что он хочет что-то сказать. Порой слоги складывались почти ясно. У парадных дверей дома послышался шум и появился свет больших фонарей. Охранники поднялись для встречи начальства, и я с раненым остались в тени. Надо было помешать ему говорить. Незаметным движением я взялся за рукоятку глубоко всаженного ножа и потянул его из раны. Мне казалось, что я вижу, как освободились прижатые сталью ножа разрезанные кровеносные сосуды, как из зияющих отверстий ключом стала бить горячая кровь, как стремительным потоком стала она заполнять полость легких, как в предсмертном томлении бешено застучало сердце, как судорожно сжались мускулы груди в тщетной попытке глотнуть свежего воздуха в наполненные кровью легкие. Дыхание раненого превратилось в хрип и свист. Потом в горле что-то забулькало. Когда над комендантом склонился начальник коммуны, глаза раненого были вытаращены в тщетных усилиях вздохнуть. а по лицу изо рта текли тонкие струйки пузырящейся крови. «Геллер!» — вскрикнул начальник. «Кто это тебя, а?» Комендант судорожно дернул головой, но вместо слов из его раскрывшегося рта вылилась широкая струя крови. «Ну, тут дело чисто сработано», — спокойно сказал, поднимаясь старый чекист. «Вот сволчи, видать, всю финку вогнали. Ладно, попомним». Коменданта понесли в дом. «Вы ему, товарищ Солоневич, перевязку сделайте, а я пока в отдел позвоню». Цена чекистской головы. В тот же день начались массовые аресты. Более сотни коммунаров было посажено в подвал городского ГПУ. 10 из них не вернулись. На языке чекистов это называлось актом классовой мести. Как я потом узнал, Черви-Козырь в этот вечер и ночь официально был на комарах. В течение следующих дней он старательно избегал меня. И только когда я украдкой сунул ему бутылку с лаком, он многозначительно и крепко пожал мне руку. Летучий голландец. Недели через две несколько старых коммунаров, в том числе и Баран, прибежали с реки с известием, что Черви-Козырь утонул при купании. Были посланы лодки, но тело пожарника не нашли. Одежда его пошла в коптерку, а сам он был вычеркнут из списков труд коммуны. Я уверен, что ему удалось сбежать. Если это так, то немало воспитателей по методам ОГПУ укоротят свою многополезную деятельность при его содействии, ибо в душе современного подсоветского молодняка крепко вклинился закон «Око за око, зуб за зуб, а если удастся, то и челюсть за зуб».